которыми сопровождались его поездки по Англии и Италии. Но тут возникали трудности иного рода. Даже если мне понравится комедия, ее все равно придется менять для того, чтобы положить на музыку. Вам нужен хороший либретист. С Вареско работать я не могу, да и со Стефани не хотелось бы, во всяком случае над большой оперой. Вольфганг, у меня есть для вас отличный либретист, Лоренцо да Понте. «Да Понте?» — с сомнением повторил Вольфганг. «Итальянец? Я о нем слыхал. Он написал либретто оперы «Иль Риччо дин Джорно» — «Богач на час» для Сальери. Она провалилась. Неудивительно, что да Понте решил обратиться ко мне». «Он решил обратиться к вам потому, что ваша музыка приводит его в восторг». И еще потому, что Сальери после провала оперы заявил, что лучше отрежет себе пальцы, чем положит на музыку еще хотя бы строчку стихов да Понте. Тем более вы должны работать вместе. У вас теперь общий враг. Насколько я слышал, герой комедии открыто порицает знать. Такую вещь гораздо проще написать, чем поставить на сцене. Сначала прочтите комедию, прошу вас, и тогда решайте. Почему вы так в ней заинтересованы? Вы считаете, что раз я дворянин, мне не приходится раболепствовать. Было бы превосходно, если бы цензура, не разобравшись, в чем дело, разрешила постановку. Как случилось во Франции? После того, как Вольфганг прочел комедию, заснуть он уже не мог. В комедии Бомарше едко высмеивались существующие порядки. Теперь ему стало ясно, почему Иосиф не разрешил ее постановку, несмотря на свою репутацию просвещенного монарха. Однако пьеса была остроумна, полна комизма и ядовитой сатиры, и не приходилось удивляться, что о ней говорит вся Вена. Фигаро, умевший, когда надо, обвести вокруг пальца надменного аристократа графа Альмавиву, тронул сердце Вольфганга. В руках графа была неограниченная власть, но Фигаро удавалось перехитрить его благодаря своему природному уму и смекалке. Их столкновения напоминали Вольфгангу его собственные стычки с Колоредо, Сарко, с тем же Иосифом и Марией Терезией. И потом пьеса эта прекрасно ложилась на музыку. Он сидел в своей музыкальной комнате в темноте, чтобы никто не тревожил, и сочинял арию Фигаро для голоса Бенуччи. Его совершенно покорил язвительный монолог Фигаро о горькой солдатской доле. Слова «мальчик резвый, кудрявый, влюбленный» вибрировали у него в ушах, рождая бодрую, бравурную мелодию, одновременно и веселую, и грустную. Он вскочил на ноги. «Это пойдет». Позади, с теплым халатом в руках, стояла Констанца. «Вольфганг, надень, ты простудишься», — сказала она. «Мне не холодно, Станце. Мелодия уже найдена». Констанца, давно привыкшая к его ночным бдениям, зажгла свечу. «Не нужно, она у меня вся в голове». Констанца зевнула. «Завтра он почувствует себя совсем разбитым, но ни за что в этом не признается, потому что в полдень ему предстоит исполнять концерт на музыкальном собрании у Ван Свитена». На следующий день на вопрос Ван Свитена, что он думает о квартете, который только что сочинил его друг, Вольфганг ответил: «Интересный», и добавил: «Барон, вы ведь придворный цензор. Могли бы вы снять запрет с Фигаро?» «Невозможно. Его Величество высказался по поводу этой комедии весьма твердо. Почему бы вам не написать оперу на классический сюжет? Подобно тому, как делает Глюк. Это безопасно». «Нет, он хотел писать только Фигаро». Вольфганг размышлял, что бы предпринять, когда в разговор вступил Ветцлер. «Вольфганг, я хочу представить вам поэта, который питает глубокую любовь к вашей музыке, Лоренцо да Понте». Когда Ветцлер впервые рекомендовал ему да Понте в возможные либретисты для его оперы, Вольфганг заинтересовался личностью этого человека и узнал, что поэт родился в еврейской семье в Венеции. В 14 лет, когда отец Лоренцо принял католичество, мальчика крестили. Избрав один из немногих путей, открытых для юноши умного, но бедного, Дапонте поступил в духовную семинарию и стал священником и профессором риторики. В промежутках между многочисленными любовными похождениями он написал цикл стихотворений на тему «Не обрел ли бы человек большее счастье, оставаясь в первобытном состоянии, чем живя в цивилизованном обществе», где поэт едко высмеивал привилегированные классы, их нравы и обычаи. Это вызвало целую сенсацию. Венецианские правители устроили над Дапонте суд, запретили публикацию его стихов и лишили Дапонте духовного сана, а их противники возносили поэту хвалу, именуя его истинным искателем приключений и поэтом. Вольфганг ожидал увидеть мужчину хитрого и увертливого, а перед ним стоял вполне светский человек, высокий, сухощавый, немногим старше его самого и красивый, с крупным орлиным носом, темными волосами, волевым подбородком и щегольски одетый. Венецианец, казалось, искренне обрадовался знакомству с Моцартом. «Для него это большая честь», — сказал он. Но когда они подошли к обсуждению будущей оперы, Дапонте напустил на себя таинственный вид. «Дом придворного цензора — не место для подобного разговора», — заявил он, и предложил пойти в ближайшую кофейню. Восторги Моцарта по поводу «Фигаро» удивили поэта. «Ну, разумеется, я знаком с этой пьесой», — сказал он. «Нет такой пьесы, которой бы я не знал, но вы, конечно, слышали мнение о ней императора». Вольфгангу показалось, что они не вполне понимают друг друга. Либретист, по-видимому, решил для себя вопрос о совместной их работе, но пока что ни словом на сей счет не обмолвился. «Маэстро, вам действительно настолько нравится комедия?» — спросил Дапонте. «Да, нравится». «Насколько?» «Это зависит от многого». Дапонте промолчал. «Если даже мы получим разрешение императора, какая гарантия, что либретто окажется удовлетворительным и будет соответствовать моей музыке?» «А какая гарантия, что вы не станете возражать против любого варианта либретто?» «Мы держимся словно дипломаты, прощупывающие друг друга», — мелькнуло у Вольфганга. «Почему вы изъявили желание со мной работать, сеньор поэт?» — спросил он. — Вы лучший композитор Вены. И единственный доступный после того, как Сальери отказался от дальнейшей работы с вами. Я по-прежнему занимаю место поэта при императорском дворе и в настоящее время пишу либретто для Мартин и Солера. Опера скоро увидит сцену. Вольфганг сделал равнодушное лицо. Папа учил: никогда не следует проявлять чрезмерный интерес, иначе обязательно окажешься в дураках. Но он заинтересовался, потому что Мартин и Солер, хоть и не гений, был, однако, композитором опытным и вовсе не лишенным вкуса. «Ну, конечно, если вам больше по душе Стефани...» Вольфганг поморщился. «Нет, он не желает снова с ним связываться. Если я возьмусь за либретто, то сумею добиться постановки оперы. Даже Фигаро». Каким образом? Несмотря на недоверие к Дапонте, Вольфганг не мог скрыть любопытство. Поэт поднялся, перенес трость за спину и оперся на нее, приняв театральную позу. «Это будет комедия интриги, достойная самого Фигаро», — объявил он. «А как быть с Орсини Розенбергом? Ведь он сам дал мне заказ на оперу». «Все зависит только от Иосифа, что бы там ни утверждал директор. Уговорить Иосифа дать разрешение на постановку пьесы, которую он сам запретил, — настоящий подвиг. Я напишу несколько сцен, опустив всякий намек на политику, создам любовную комедию со всякими хитросплетениями и смешными положениями. Не могли бы вы сочинить несколько арий на случай, если Иосиф захочет составить представление о будущей опере?